глядя на заснеженные холмы, отрешенно добавил в пустоту. «А может, не надо?» «Что не надо?» – переспросил казак, нахмурился. «Ваня, ты сам с собой, что ли?» Поведение друга настораживало. «Апчхи!» – громко чихнул Иван. «Ох уж мне это обжигающее снежное солнце! Аллергия на него, видать!» «Ну, слава богу!» – отозвался Микола. «А то я уже начал сомневаться, здоров ли ты, друже!» «Здоров, здоров! Не надейся!» – пошутил граф. «Вот только когда пустыня эта закончится, едем, едем, а краю нет. Сейчас поднимусь на тот пригорок и огляжусь. Погоди-ка, Микола», — позвал Суздалев. «Я с тобой пройдусь, разомну затекшие члены». «Разомнет он», — поддел одна сумма казак. «Собак одних нельзя оставлять, забыл». «Да что с ними будет-то?» — отозвался граф, в голосе слышалось безразличие. «К тому же Малахай не даст. Малахай хоть и дружит с тобой, но он зверь. К тому же собаки такие же стайные животины, что и волки. Дай только повод, оставь без присмотра, и все найдут себе занятие от скуки, побегут по снежной равнине, так же как и ты, размяться, до ночи не соберем. Или еще что хуже, медведь на пути встретится, порвет за здорово живешь, и как потом без собак? Да мой Малахай не только волка, самого белого медведя не убоится», — восторженно воскликнул граф. «Убояться он, возможно, и не убоится», — ответил Микола. «Но вот силы уж точно не равны. Если бы еще с пяток таких малахаев, то медведю, не спорю, пришлось бы туго, повертели бы колосолополово, а так, как говорит наш капитан, баловство». Иван улыбнулся, слыша знакомую интонацию. «Ловко у тебя получилось. Чисто артист». Казак пожал плечами. Суздалев намеревался дальше продолжить беседу, пытаясь приукрасить способности своего четвероногого друга, но белый командным голосом прервал попытку односума. «Мы не на балу, Ваня, и не в театре. Сам должен понимать, не война, но все же порядок соблюдать нужно». «А, какой там порядок?» — отмахнулся граф. «Нет его, Николай, нема. Что в турецкой компании, что в столичных кругах, что здесь, на краю земли, нет и не будет. Да нас не было и после нас будет так же, если не хуже. Недаром древние греки говорили, после нас хоть потоп, ну, затянул волынку», — отшутился казак. «Не время сейчас для философии, Иван Матвеевич. После, когда задание выполним и на большую землю вернемся, там и пофилософствуем с тобой и за порядок, и за прошлое». «А за будущее?» — спросил Суздалев. «А мы с тобой похожи на гадалок разве?» — ответил вопросом Билый. «То цыганки могут предсказывать, а мы с тобой, офицеры, люди приземленные, живем одним днем. Проснулись, и слава богу». «Ха-ха-ха», — усмехнулся с сарказмом граф. «Запамятовал ты, Николай, бывшие офицеры. Бывших не бывает, ваше благородие», — парировал казак. «Все, Ваня, хорош в бирюльки играть. Нам с тобой конкретное задание дано. Пообщайся с Малахаем, пока я к тому пригорку снежному сбегаю да осмотрюсь, что да как». «Осмотрись, осмотрись», — буркнул Иван. «У нас такие напарники, что только и осматривайся, чтобы из-под тишка не напали. Да будет тебе, Ваня. Озлобленные поляки, их понять можно, но и мы не лыком шиты. Так что не робей, друже. Чему быть, тому не миновать. Бог не выдаст, свинья не съест». Голос друга, подхваченный порывом ветерка, прозвучал глухо. Звонкий хруст снега под его ногами слышался все тише, пока совсем не стих. «Да я не робею», — пробормотал Иван, сплевывая в снег. «Не привык я робеть». Суздалев посмотрел на удаляющуюся фигуру друга, повернулся к упряжке и, заметив оценивающий взгляд Малахая, медленно подошел к нему. «Ах ты, псина, ты моя дорогая», — ласково потрепал за ухом пса. «Съешь ведь мишку, не оробеешь». Собака высунула свой фиолетово-розовый язык, пытаясь лизнуть человека в лицо. Иван отпрянул. «Не, друг, не выйдет. Не люблю я, когда ты мне в лицо лезешь, как товарка какая-то. Держи дистанцию». Малахай будто понял человеческую речь и уткнул свой нос в бедро Суздалева, мол, извини, человек, я с тобой по-свойски. Граф потрепал этого пушистого пса по загривку, погладил ему торс, помял лапы, достал из глубокого кармана шубы небольшой кусок сушеного мяса и протянул Малахаю. Тот потянул носом воздух и аккуратно взял предложенное лакомство. Остальные пятеро собак смотрели на происходящее, виляя хвостами, надеясь тоже получить что-то вкусное. Иван посмотрел на них, усмехнулся и подошел к саням. Из мешка вынул три больших замороженных трески, разломил их, стукнув об лед, и кинул собакам. Те улеглись на снег и принялись активно лизать еду, откусывая время от времени по кусочку. «Ешьте, четвероногое братье», — подмигнул им граф, — «сил понадобится много». Сам уселся в сани и поднял воротник шубы. Стало тепло, граф незаметно для себя задремал. Малахай подергал лохматой мордой вверх, нюхая холодный воздух, читая в нем то, что не подвластно человеку. Не чувствуя опасности, медленно прошел мимо остальных собак и, подойдя к дремавшему Суздалеву, потоптался на месте и лег рядом с санями, положив свою тяжелую голову на меховые сапоги человека. Собаки, видя посыл своего вожака, последовали его примеру. Съеденная рыба согревала желудки, разнося кровь по всему собачьему телу. Пригорок, который приметил Билый, находился в шагах в 500 от того места, где он оставил упряжку с собаками и графа. Сколько Суздалев не всматривался в бескрайнюю даль снежной пустыни, так и не смог разглядеть того, что высмотрел зоркий взгляд пластуна. «Да, Ваня», — с улыбкой подумал Микола, пытливо всматриваясь вдаль и вспоминая, как Односум никак не мог увидеть этот пригорок. «Пластун из тебя выйдет тот еще». Умело, сажень за саженью просматривал казак расстилавшуюся перед ним равнину вечной мерзлоты. Вдалеке, верстах в двух, темнело что-то на фоне этой нескончаемой белизны, и это темнеющее пятно еще и передвигалось какими-то затейливыми прыжками, будто шелкопряд на тутовнике, подумал казак, только огромный, неужто одна из диковинных зверюк, о которых профессор Ледовский говорил. Пятно также внезапно исчезло, как и появилось, будто растаяло среди льдов и снега. Билый взглянул на небо, покачал головой, эх, сейчас бы ночь с зерками, шлях наш чумачий, стажары, вмиг бы дорогу определил, а тут белым белой конца края не видать. Внезапный порыв ветра, ударив в грудь казака, пробежался по лицу и защипал щеки. Со стороны, где еще минуту назад Билый видел что-то темнеющее на снегу, с порывом ветра донесся негромкий рык, будто олень горный, подумал Билый. По снегу, словно белые змейки, забегали снежные ручейки-поземки. Ветер постепенно крепчал, грозя разразиться пургой. А ведь северный дует, лютый, оценил пластун, поворачивая голову направо и зачем-то нюхая, словно зверь, воздух. Значит, восток там, а нам и нужно идти на восток. Следующий порыв ветра вновь донес характерный звериный рев. А зверюга-то, если судить по голосу, не мелкий, напрягаясь внутренне, произнес негромко казак. Да и буран разыгрывается. Нужно побыстрее найти место, где переждать стихию возможно будет. Быстрым шагом, стараясь не упасть, Микола спустился с пригорка и, наметив направление, по-своему, по-пластунски, по-кошачьи, помчался туда, откуда пришел с полчаса назад. Порыв ветра стукнул в спину, донося до слуха казака слабый рык неизвестного зверя. «Подъем, ваше благородие!» — громко крикнул Билый, подбегая к упряжке. Малахай, завидев бегущего человека еще издалека, вскочил и в волнении переминался с лапы на лапу, негромко поскуливая. Суздалев дремал, укутавшись с головой в меховую шубу. Унтер-офицер Суздалев гаркнул во весь голос Билый, склонившись над Односумом. «Сполох, я, где горит?» Выпучив глаза и озираясь недоуменным взглядом, произнес сонным голосом граф. Пытаясь резко встать на ноги, наступил на полы шубы и мешком свалился с саней, чем вызвал задорный лай собак в упряжке. Малахай заботливо подошел к другу, обнюхал его и попытался помочь встать, потянув за рукав. Суздалев мягко оттолкнул пса, все еще до конца не осознавая, что случилось. «Да не горит, Ваня», — весело отозвался Микола. «Скорее, наоборот, холодит. И если мы с тобой в течение следующей четверти часа не найдем укрытие, где можно будет с этой четвероногой гвардией переждать буран, придется искать тогда уже нас, а не экспедицию. А судя по тому, какие у нас отношения с шляхтичами, искать вряд ли кто будет». «Так ты кричал, горим вроде». Наконец придя в себя, сказал граф. Билый вновь усмехнулся, подкрутив усы. «Эх, ваше сиятельство, тебе точно нужно в станице пожить. Сполох — это оповещение, когда случилось что или весть важную донести треба. Где здесь, среди льдов, что-то гореть может?» «Да ну тебя», — отмахнулся Суздалев. «Я-то думал, и вправду горим». «Сгорим, Ваня, непременно сгорим, если не поторопимся», — утвердительно произнес Билый, указывая на белые змейки-бурунчики, ползущие по снегу. Ветер крепчал с каждой минутой, поднимая снежную пыль в воздух. Граф, осознав всю серьезность ситуации, вскочил на ноги и поправил сбившуюся на глаза меховую шапку. Потянулся было, чтобы занять место на подножке. «Нет, ваше сиятельство», — отстранил его казак, — «здесь уж я собаками покомандую. Да и к тому же я место присмотрел, пока на разведку ходил. А я что же, не гожусь в погонщики? Стушевался Суздалев. Я же тренировался. Я этого не сказал, но в данный момент будет разумнее, чтобы на подножке стоял я. Граф не стал сопротивляться. Пластун в природных условиях, что та рыба в воде, чутье звериное, взгляд орлиный. Уселся в сани, укутавшись в шубу, подняв воротник так, что и глаз не было видно, и, решив подшутить над Односумом, махнув рукой, крикнул: «Трогай!» «Слухаю, барин!» Также в шутку отозвался Микола и, уже обращаясь к собакам, крикнул: «Хай!» Малахай, завидев то, что оба человека заняли свои места в санях, переместился вперед, давая сигнал готовности остальным собакам. «Умный пес, ладный, не соврал эскимос», — подумал Микола. Как только прозвучала команда «Хай!», собаки, ведомые Малахаем, сорвались с места и помчали сани сквозь снежную бурю. Снег хлестал по лицу, забивая густую казачью бороду и усы, намерзая постепенно сосульками. Через очки, защищавшие глаза и от солнца, и от ветра, Белый выискивал взглядом лишь ему знакомые ориентиры, намеченные еще при разведке. «Джи!» — гаркнул казак, и Малахай, а за ним и вся упряжка собак стали брать правее. Вот и торосы, где Микола видел издалека то ли моржа, то ли тюленя и откуда доносился густой звериный рык. Собаки, чуя непогоду, несли во всю прыть. До слуха казака снова, теперь уже явственно, донесся зычный рык. Неужто правда олень? Пронеслось в голове, и тут же подумал, откуда горному оленю здесь взяться? Уууур, словно удар, отозвалось в голове. Белый машинально повернулся в сторону звука. Через наполовину залепленные снегом очки сумел разглядеть огромную белую голову с черными глазами и окровавленной пастью. «Джи! Джи! Хай!» — во все горло крикнул казак. Собаки резко забрали вправо и понесли сани дальше. Левый полос саней наехал на небольшой снежный бугор, но удержались, не опрокинулись. Суздалев подпрыгнул, стукнувшись о спинку. Толстая шуба смягчила удар. Руками крепко вцепился в края саней, выругался. «Хай! Хай!» Казак вошел в раж, погоняя упряжку собак. Те несли опрометью, видимо, тоже почуяв зверя. Сани подпрыгивали на снежных ухабах. Суздалев, боясь выпасть из них, крепко держался за спинку. «Ву-у-у!» Раздался, наконец, оклик Белого. Собаки встали. «Прибыли, ваше сиятельство. Выходим». Суздалев мгновенно оказался на ногах. «Ты чуть сани не опрокинул», — в сердцах крикнул он. «Зато не достались на обед чудищу снежному. Опять тебе нечисть грезится». «Ага, только нечисть, как ты выразился, вполне реальная», — Белый ответил таким тоном, что у Суздалева не осталось и тени сомнения о серьезности того, о чем говорил Односум. «И вправду зверь грозный, неужто сам?» При этих словах Суздалев показал указательным пальцем на снег под ногами, на поверхность земли выйти решился. «Все шутишь, если не ошибаюсь, то белый медведь», — уверенно ответил казак. «Я, когда в разведку ходил, видел то ли моржа, то ли тюленя, а потом оттуда, где я его видел, рык звериный раздался. Я сначала подумал, что олень. У нас олени по весне в горах так ревут, а когда на санях мимо того места проезжали, то увидел я этого оленя. Морда, что у двух малахаев, пасть в крови. Скорее всего, медведь того моржа задрал. Так надо ноги уносить по добру по здорову», — заволновался Суздалев, шутливый тон сменился на серьезный. «Не надо, Ваня», — со знанием дела сказал казак, успокаивая друга. «Мы далеко отъехали, да и медведь, пока свою добычу не доест, не сдвинется с места. А добычи, если моржа он завалил, хватит ему на пару дней». Буран разыгрывался все больше, обрушивая снежные порывы на все вокруг. Мгновенно потемнело. Суздалев поежился. «Жутко. Такой метели в столице и в помине нет. Еще и медведь этот. А ну как явится и съест, не поперхнувшись, как я ту матушкину кулебяку, что она на выходные готовит. Что-то не похоже на охоту. Словно местами поменялись с дичью. Высунется из бурана, и не успею стрельнуть». «Слушай, Микола», — высказал вслух свои опасения граф, — «а ты уверен, что медведь нас не учует? Боишься, Ваня?» С усмешкой ответил казак. Приходилось кричать, так как порывы ветра были настолько сильны, что своего голоса не было слышно. «Правильно делаешь, я и сам боюсь. Одно дело, на картинке мишку этого видеть, другое, когда чуть ли не лицом к морде. Страшный зверь, но в такой буран он с места не сдвинется. Думаешь?» — все так же неуверенно крикнул в ответ Суздалев. «Ты бы пошел в такую погоду на охоту, я пока еще из ума не выжил. А зверь, Ваня, тем более дикий, порой умнее человека. «Не журысь, ваше сиятельство, бог не выдаст, свинья не съест», — Суздалев промолчал. Слова «одна сумма» прозвучали довольно уверенно. Это успокаивало, но все равно оставалось то чувство, которое испытываешь обычно ночью, стоя у лафета орудия, в ожидании появления врага. Билый, видя сомнения друга, чтобы отвлечь его, крикнул: «Давай-ка лучше, Ваня, укрепление делать, видишь, что погода творит, того и гляди сорвет одежду, и окоченеем с тобой, будет радость медведю то, и как укрепляться-то будем, план имеется, да мудрить-то много и не нужно», подойдя почти вплотную, крикнул Микола: «Я не зря привел нас именно сюда, здесь торосы высокие, за ними как за стеной будем, а чтобы не сильно заносило, сани перевернем на бок и придвинем к торосу, насколько возможно ближе. Сани большие, в них залезем, места и нам, и собакам хватит, да и теплее всем вместе будет». Суздалев утвердительно кивнул головой. «Только собак не отвязываем, так надежнее», — добавил Билый, подталкивая друга к саням. «Давай-ка, друже, на раз-два взяли». Глава 27. Оба односумо крепко вцепились в боковину саней и, с легкой раскачкой, опрокинули их на бок. Собаки, видя старания людей и не осознавая их замысла, суетливо топтались на месте, повизгивая. Малахай деловито подошел к опрокинутым саням, обнюхал их и, посмотрев на Суздалева с Билым, гавкнул, мол, к чему это, и что дальше. Суздалев потрепал пса за загривок и потянул за ремень упряжки. Малахаю два раза объяснять не нужно было, он покорно последовал за двуногим другом. Билый собрал остальных собак, и все восемь живых душ через 10 минут сидели в укрытии, устроенном из опрокинутых на правый бок саней. Сзади хорошей защитой служил большой, высотой аршинов 5, ледяной торос. Буран снаружи ревел раненым зверем, занося все кругом снегом. Стихия неистовствовала, будто говоря: «Не сметь лезть в мои владения, не дам вам просто так отыскать то, что ищете». Снежные ручейки, пробиваясь через неплотно прижатые к торосу поручни саней, оседали на шубах и шапках людей и шкурах, лежащих по обе стороны собак. Сидели вначале молча. Каждый думал о своем. Билый то и дело стряхивал с рукавов шубы оседающий снег. Но снег летел и летел. Вскоре Миколе это надоело. Он прислонился спиной к торосу и надвинул глубоко шапку на глаза. Малахай, приподнявшись на лапах, понюхал воздух и деловито улегся между сидящими рядом Суздалевым и Билым. Микола положил руку в толстой меховой рукавице на спину пса. Рядом с ним стало уютнее. Говорить не хотелось. Накричались с Ваней, стараясь перекричать порывы ветра. Легкая усталость разлилась по телу. Билый прикрыл глаза, слушая мелодию разбушевавшейся стихии. «Взяв бы я бандуру, та и краткое изограв еще знав, через ту бандуру бандуристом став, а все черы сочи, колыб я их мав, за ти кари очи душу бы виддав, марусы на сердце, пожели мене, визмы мое сердце, дай мне твое, де Крым за горами, де сонечко сие, там твоя голубка за жалю умрае. Взяв бы я бандуру, та и краткое изограв, еще знав, через ту бандуру, бандуристом став, шо за песня, деда?» спрашивает Миколка, надевая на мокрое тело бешметы шаровары. «Старинная, Миколушка, казачья», отвечает дед Трохим. «Дед мой спевал, балакал, шо в запорожской вольнице песня эта родилась. Предки наши Крым воевали, татар да турков били. У одного казака жинка молода у хати залышалась. Ждала, стало быть, его, а вин сгинул на войне той. Деда», вновь спрашивает Миколка, «а наши предки Крым-то взяли?» Дед Трохим ничего не ответил, молча поднялся и пошел себе. Миколка вслед ему кричит: «Деда, деда», а тот, зная себе, идет, не оборачиваясь. «Деда, Микола», прозвучало откуда-то издалека. «Микола, проснись». Билый открыл глаза, темно, сразу и не понял, в чем дело. В плечо его толкает кто. «Слышь, Микола». Билый поправил съехавшую на глаза шапку. Суздалев негромко кричал ему почти в самое ухо. «Что случилось?» — спросил казак. «Это ты у меня спрашиваешь?» — ответил граф. «Ты сейчас кричал, деда своего звал». «А-а-а!» — протянул Микола. «Дед не мой, наш, станичный. Сон мне снился. Картинки из детства. Мы на речке почти все лето пропадали на купалке или рыбалке. Халабуды строили, ивником покрывали. Бабуля, бывало, на обед зовет: а ну вылазьте, бисовы души, зырички, бо вырба в гузне вырасты». «Так ты кричал, деда», — поправил односум. «И дед мне приснился, песню пел добрую». «Ясно, а я-то думал, что кошмары тебе снятся. Слушай, Ваня», — негромко произнес Билый. «Что?» — напомнил Суздалев. «Тише стало вроде, хотя и темно еще, Микола осмотрелся. Снег больше не проникает внутрь. Суздалев посмотрел по сторонам, наверх, откуда не так давно обильно стекали ручейки снега. Подставил для верности ладонь, покрутил ею. А ведь и впрямь, не просачивается снег-то. Неужто стихло? Нет, Ваня, отрицательно завертел головой казак. Это может означать лишь одно. Нас укрыло снежным одеялом. А толщину его мы сможем определить лишь утром, когда из нашего укрытия выбираться будем. Почему утром? Переспросил граф. Помнишь, профессор напутствовал нас на корабле перед выгрузкой на лед? Ну, вспомни, он говорил, что бураны здесь сильные, но обычно к утру полностью стихают. И что, ты предлагаешь ждать утра? А если нас занесет так, что откопаться не сможем? Сможем, утвердительно сказал Билый. Снег хоть и плотный, но легкий, потому что свежий, не лежалый. Откопаться будет нетрудно. Нужно будет сначала одну из собак наружу выпустить, а там уже и сами. А сейчас давай-ка постараемся заснуть, друже. Силы нужны. Не спится что-то, отозвался Суздалев, потирая слегка побелевшие щеки. Да и вообще, может, уже утро. Поди разберись здесь. Не понять ничего. Нет, Ваня, не утро, заверил друга казак. Снег, особенно свежий, молодой, несмотря на то, что его много нанесло, структура довольно мягкая. Значит, свет пропускать способность имеет довольно хорошую. Ты видишь свет? А, отмахнулся граф. Здесь и днем света белого не видать порой. Да и собаки, односум, ведут себя довольно тихо. Значит, не время бодрости для них, добавил Микола. Стало быть, до утра еще порядком. Как скажешь, согласился Иван и вдруг, будто вспомнив важное, спросил. Слушай, Микола, а сегодня день недели какой? Вот те раз, ваше сиятельство, удивленно произнес Билый. Неужто запамятовали? В пятницу утром мы с корабля сгрузились, почти весь день шли по маршруту, по своему лучу, затем этот буран. Значит, сегодня суббота. Вот, друже, сказал Суздалев, люди добрые уж от заутрени домой возвратились, поди, потрапезничали, на солнышке греются, девок щипают за места мягкие, наливочкой балуются, а здесь хоть умри. Кроме этих, как их моржей да мишек белых, готовых тебя сожрать каждый миг, Немо Никага. Иван нарочито сделал акцент именно на два последних слова. Эх ты, Немо Никага, усмехнулся Микола, слегка стукнув по шапке друга. Кто меня сам в эту экспедицию затащил, а, да еще, оказалось, и обманным путем, можно сказать, в корыстных своих целях. Да ладно, Микола, слегка толкнув в плечо казака, произнес Иван, я ж о нас с тобой думал, вроде как заботу проявил. Ах, его сиятельство заботу проявили, шутливо отозвался Билый, толкнув в ответ графа, да еще и толкаться удумали. Ну, держись, так и я в долгу не останусь. На то и расчет был, сдвинув шапку назад, весело крикнул Микола и снова толкнул Суздалева в бок. Ах ты так, засмеялся граф, сейчас отведаешь графских милостей. Толкая друг друга, стукая по плечам, по спине, друзья сцепились было в рукопашной, но места, чтобы в полной мере размять затекшие мышцы, было мало. Покряхтев от напряжения, односумы дружески похлопали друг друга и снова уселись на свои места. «В чем-то ты прав, Ваня», — начал Билый. «Поехали с тобой на край земли, вроде как на благое дело, а как оно все выйдет, вопрос». «Вот и я говорю», — согласился граф. «День субботний, а мы с тобой где и как?» «Слушай», — вдруг перебил друга казак. «Сегодня же», — Микола не договорил, снял шапку и осенил себя крестным знамением. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнага». «Ты чего это?» – недоуменно спросил Иван. «Дмитриевская суббота сегодня, дорогой мой человек», – ответил Билый. «В церкви молитвой всех тех, кого с нами нет, поминать нужно». «А», – безразлично произнес Суздалев. «А», – предразнил его Микола. «История Дмитриевской субботы, позволю себе заметить, связана с Куликовской битвой, в которой немаловажную роль сыграли и казаки. Так вот, великий князь Дмитрий, названный Донским, перед битвой посетил Троице-Сергиеву обитель, где получил благословение на сражение от самого Сергия Радонежского. С Божьей помощью, 8 сентября 1380 года была одержана победа над темником Мамаем. После битвы князь вновь приехал к святому Сергию Радонежскому, и они совершили поминовение павших воинов. Со временем это стало традицией, чтить память павших воинов не только в Куликовской битве, но и в других военных кампаниях, а также всех православных христиан. «Ну, нового ты мне почти ничего не открыл, друже», — ответил граф, но все равно с интересом послушал. «Я тебе зато это все рассказал, что суббота Дмитриевская сегодня именно. Стало быть, молиться нужно о упокоении душ всех наших родных, близких, односумов и тех воинов, имена которых не ведаем. А как же молиться за человека, если имени его не знаешь? Удивился Иван. Все просто, Ваня, не зная имени, говори так. Помяни, Господи, во царствии Твоем, души усопших, убиенных, павших имена их Ты, Господи, веси. Ясно, ответил Суздалев. А услышит Господь, если искренне, с открытой душой, всегда услышит. Суздалев тоже снял шапку и перекрестился тремя перстами. Усмехнулся. Ты чего это? Спросил Микола. Чудно как-то. Вера одна, крестимся по-разному. Ты двумя перстами, я тремя. Эх, Ваня, чтобы все понять, разговор не на час нужен. Да и не время сейчас. Давай лучше молитвенно вспомним всех тех, кто ушел в небесные станицы. Оба замолчали, лишь время от времени осеняли себя крестным знамением. А ты знал о том, нарушил молчание Микола, что в эпосе у нардского народа, его племена живут на Кавказе, есть свой святой, зовут его Уастерджи. Устырчиво, не понял граф. Уастерджи, усмехнулся казак. Так вот, примечательно то, что этот самый Уастерджи в православной интерпретации именуется как святой Георгий Победоносец. Глядишь ты, покачал головой Иван. Согласно легендам об Уастерджи, старец является покровителем путников, воинов, мужчиной врагом воров, убийц, мошенников. Он спускался с небес и оказывал покровительство добродетельным горцам, привлекал удачу, вознаграждал за добрые дела и узнавал, помогают ли люди друг другу в беде и нужде. Смотри, как все переплетено, с интересом заметил Иван. Вроде и религии разные, а святой вроде как один. Бог один, Ваня, продолжил Микола. Единый Создатель и Отец Небесный, веры в него разные, единственное правильное, наша. Поэтому и названа православной. Удивляюсь я тебе, односум, до восхищения, вера в тебе, как тот кремень, кинжал обломать можно, а я так себе захожанин. Мы с верой не рождаемся, Ваня, вера в нас со святым крещением входит, как тот свет Божий, и этот свет, как огонь, поддерживать нужно, постоянно, на протяжении всей жизни земной, чтобы светлым в жизнь вечную войти. Каждый грех, пятно грязное, свет тот заслоняющее. Вот и ходим мы с душами пятнистыми, не думая о том, что в Царство Небесное грязным входа нет. Вот опять ты со своей проповедью, высказался Суздалев. Да нет, Ваня, я не священник, чтобы проповедовать. К слову сказал, у самого грехов по уши, не знаю, когда отмоюсь от них. Суздалев посмотрел на друга молча, ничего не сказал, но нестерпимо захотелось обратиться к Создателю мира сего. Губы зашевелились, шепча «Отче наш», Билый, чувствуя душевное состояние друга, мысленно просил Царицу Небесную о помощи рабу Божьему Ивану и заступничестве о нем перед Господом. «Иди ты, бисова душа», — в сердцах произнес Микола. То Малахай, видя склоненную голову казака, неслышно подошел и лизнул его в лицо. «Молюсь я, не видишь». Малахай весело завилял хвостом, перетаптываясь с лапы на лапу и безудержно поскуливая. «Что?» — спросил пса Билый. Малахай задрал лохматую голову и громко тявкнул. Микола посмотрел вверх. «Ваня!» — слегка толкнул задремавшего друга. «Иван! Ну! Шо ну? Гляди!» Суздалев посмотрел вверх. Слой наметенного за ночь снега просветлел. «Соображаешь?» — спросил радостно казак. «Утро! И, судя по всему, тихо! Буран закончился! Так давай выбираться из этой каталажки! Погоди! Сейчас Малахая первым пустим! Он пес бывалый, умный, разведает, что к чему!» «Да и, видимо, приспичило до витру ему. Малахай мой всем псам пес», — радостно заметил граф. «На зависть всем соседям моим будет. Перестанут своими борзыми хвалиться». «Эх», — покачал головой Микола, — «ты неисправим». Билый приподнял Малахая и усадил на борт опрокинутых саней. Тот на радостях, присев на задние лапы, оттолкнулся и подпрыгнул довольно высоко, пробив снежную шапку, наметенную за ночь бураном. Суздалева с Билым и остальных собак накрыло белым пушистым покрывалом. «А ведь не так сильно нас замело», — отряхнувшись от снега, — сказал казак. «Да куда уж сильнее то, выше роста человеческого». «Не журысь, Ваня», — подбодрил друга Микола. «Не в росте главное. Смотри, опрокидываем сани назад, на полозья и тем самым пробиваем выход сбоку. Разумеешь?» «Разумеем. Не у мачехи воспитывались», — парировал граф. «Тогда взялись», — скомандовал Билый. Оба крепко схватились за спинку саней и, перебирая руками, поставили их снова на полозья. Снежная стена, отделявшая вынужденных пленников арктической стихии, упала, и в глаза ударил яркий солнечный свет. Суздали взбил им зажмурились, надевая специальные защитные очки. Огромный ком снега засыпал сани. Бил и отвязал упряжку. Собаки, почуяв свободу, бросились наружу, где радостно носился по белому покрову их вожак, успевший уже несколько раз поднять лапу, о чем свидетельствовали желтые разводы на снегу и кучки, оставленные им. Собаки последовали примеру Малахая. Очистив сани от снега, Микола с Иваном подозвали собак. В мешке нашлось еще несколько мерзлых рыбин, с которыми четвероногие помощники справились в один присест. «Куда теперь?» Посмотрев на бескрайнюю снежную пустыню, спросил Суздалев. «Подожди, не спеши, Ваня», — ответил Микола, подняв ладонь правой руки, как будто прислонился ею к стене. Суздалев с интересом смотрел, как его друг то склонялся к снежному покрову, то пристально смотрел на небо, то жадно, по-звериному, нюхал воздух. «Туда», — наконец вымолвил уверенно казак, указывая рукой вдаль, где высились лишь такие же торосы, у одного из которых им пришлось вчера заночевать. Суздалев пожал плечами, мол, «Ты знаешь, ты пластун, тебе и карты в руки. Садитесь, ваше сиятельство», — весело крикнул Микола. «Дамчу с ветерком, на водку захотел», — съязвил незлобно граф. «Кати давай осторожнее, не растряси мою светлость, не употребляем, барин», — ответил также шуткой Билый. «Держитесь крепко». Суздалев только успел удобно сесть в сани, как прозвучала громкая команда. «Хай!» И сани, с запряженной собаками упряжкой, рванулись вперед. Собаки, засидевшись за ночь, были счастливы размять затекшие лапы. Бежали весело, высунув фиолетово-розовые языки. Билый, радуясь свободе не меньше собак, лихо покрикивал. «Хай! Хай! Куда несут?» – размышлял граф. «И сколько еще мчаться по этой безлюдной, неживой, ледяной пустыне? Зачем?» – легкая хандра вкралась в душу. Спать не хотелось, но и смотреть на это снежное однообразие удовольствия не было. Суздалев прикрыл глаза. «Ванечка, милый, любимый мой», на черной поверхности морского залива болталась деревянная шлюпка. Голос шел оттуда, но нельзя было разобрать лица. Голос был до боли знакомый. «Ванечка, спаси меня». Граф протягивает руку, кажется еще немного, и дотянется до шлюпки, но мешает внезапный взрыв. Шлюпку разносит на куски, ее части плавают на волнах, и снова тот же голос. «Ванечка, спаси, любимый». Суздалев похолодел от страха. Из черной пучины вод к нему тянулась белая рука. «Спаси меня». Суздалев машинально протягивает свою руку и нащупывает ту, белую, на ощупь ледяную. Эта рука больно впивается в его руку. Полуголая женщина с желтовато-зеленым мертвецким лицом тянется к нему, ударяя по воде рыбьим хвостом. «Вот ты и спас меня, Ванечка. Теперь ты мой навеки». Голос перестал быть узнаваемым. Холодные, противные нотки слышались в нем. «Иди ко мне, мой любимый». Ледяные руки, крепко вцепившись в плечи графа, тянут его за собой в пучину вод. Он упирается, но сил бороться нет. Еще чуть-чуть, и утянет нечисть на дно. Рывок. «Ву-у-у. Что, ваше сиятельство, почивать изволите?» — пошутил Микола. Сани наехали на небольшой бугор и шлепнулись на оба полоза. От удара Суздалев проснулся. «Твоя нечисть до меня добралась», — невнятно произнес граф, крестясь. «Что, Ваня, неважно, ладно, вон, смотри», — Микола указывал на место между торосами, метрах в двухстах от них. Там темнело то ли строение, то ли нагромождение каких-то ящиков, досок. «Цель нашего задания, если не ошибаюсь». Суздалев издалека пытался рассмотреть этот объект, но из-за слепящего снега это удавалось с трудом. «Хай!» — раздался вновь окрик казака, и сани рванулись дальше. Минут через пять их встречал лай собак из упряжек других групп поисковиков. «Доброго здравия!» — произнес Билый, когда они с Суздалевым вошли внутрь наскоро сбитой из корабельных остатков избушки. «Неплохая халабуда». Остальные группы поисковиков, отправившиеся к месту сбора, как и Суздалев с Билым, прибыли на место раньше. Присутствующие, во главе с капитаном Малиновским, посмотрели на вошедших. Поручик Масальский, по своему обыкновению, гоготнул, задергался суетливо, зачем-то почесал жидкую бороденку, как будто в ней сидели вши, и уставился на своего командира. Поручик Пац усиленно затер старый шрам на лице. Ротмистр Замойский оторвался от разделывания поленьев, радостно и широко улыбнулся. Малиновский недружелюбно хмыкнул в ответ на приветствие. «А, это вы, а мы все же надеялись, что не доберетесь». «Как вам, Буран, не занесло?» «Не занесло», — буркнул в ответ граф. «Выходит, тоже нашли пирамиду с посланием, только пуст лагерь, нет в нем никого». «И куда ушли?» — спросил наивно Суздалев. «Куда?» — хмыкнул Малиновский и замолчал, торжественно улыбаясь, явно зная ответ. «Неверное, что-то все-таки нашли в заброшенном лагере, в избе, раз вели себя явно нагло. Гляди-ка, из пути не сбились», — хмыкнул Пац. «Как там твоя шишечка-компас, казачок, не подвела?» «Казачки в трактире», — нахмурился Билый. «Да, что же за народ такой, что не имеется, что все не по-людски?» «Да ладно вам, господа», — воскликнул ротмистр Замойский. «Где наше польское гостеприимство? Ведь с дороги. Давайте, господа, располагайтесь. Сейчас тепло будет. Чаю попьем. Дровишек совсем мало, но на кипяток хватит». Пац хикнул. Не понравилась ему мысль с кем-то делиться горячей водой. Продолжил в том же духе, поддевая. «Здесь опасно, знаете ли, медведи бродят. Случайно задерут, и косточек не оставит. А вы, гляди-ка, каким-то образом живы и невредимы. Опять повезло, а вы о нас не заботьтесь», – парировал казак. «Мы и сами с усами. Давайте добудем медведя», – предложил Замойский и весело подмигнул Суздалеву. Попал в точку. Граф радостно вскинулся, но замолчал, натолкнувшись на хмурый взгляд паца. Поручик строгал струганину, и лезвие ножа с силой всаживалось в столешницу. «Охота, охота», – задергался кокаинист Масальский и переливисто засмеялся, вытирая слезы с глаз, и свет от лампы отразил на стене кривую бесовскую тень поручика. Билый слегка пригнулся, лицо его продолжало кривиться в ухмылке, но больше в ней стало звериного. Время слегка замедлилось. «До полноте», — все тем же тоном произнес Малиновский. «Нам ли заботиться о таких героях, устраивать им охоту, быть гостеприимными друзьями?» «Очень верные слова, господин капитан», — процедил Пац. «Господа», протянул разочарованно здоровяк Замойский. «Ну зачем так, друзья не друзья», — хохотнул Масальский. И снова задергался, да так, что хмурый Дингов его дернул за рукав. Он молчал, но смотрел на вошедших из-под лба. На лице его ходили скулы. Масальский выдохнул последнюю итоговую мысль. «Но вы правы в одном, как вас там, господин казак, белый, снеговой, пурговый, не припомню что-то, а впрочем, неважно. Правы в одном, голубчик. Теперь забота о вашем здоровье и благополучии полностью лежит на вас. Посмотри, Ваня», — обратился к графу Билый, — «крысы страшно злятся, если корабль, с которого они сбежали, не тонет». Суздалев утвердительно качнул головой. «А чем это вы?» — набычился Пац. «Хитрые крысы. Друзья не друзья», — засуетился Масальский, потирая руки. «Время топить русских близко. Кончайте уже этот балаган», — крикнул молодой Дингов, привставая. Юношеское лицо его запылало. «И то верно», — тут же отозвался Пац. «Господа», — протянул здоровяк Замойский, — «крысы, это вы о нас, господин казак?» — резко спросил Малиновский. «Отвечайте за свои слова, не бойтесь, что можете остаться здесь навсегда. Нас, как вы видите, несколько больше, як у нас на Кубани кажуть. Не ради чужой беды, своя буде впереди. А ведь я почти понял», — ухмыльнулся капитан. «Вы так уверены?» — поинтересовался он и сделал знак своим подчиненным. «Я всегда уверен», — произнес в ответ Билый, протягивая руку за голенище мехового сапога. Глава 28. «Ну», с дерзкой улыбкой, глядя, как Микола тянется к сапогу, крикнул Малиновский. «Пан шутить изволит. Весьма дурная затея, нас больше и...» Капитан посмотрел куда-то за спину Билому. Еще более ехидная улыбка легла на его тонкие, бледно-розовые губы. «Вы теперь один. Ваш друг позорно сбежал, с чем вас и поздравляю. Хваленая русская храбрость». Пшик. Малиновский поднес ладонь к губам и дунул на нее. По спине у Белого прошелся легкий озноб. Он отчетливо слышал, как скрипнула входная дверь, как дыхнула крепким морозным воздухом, и уловил краем глаза движение друга, как тот делает шаг назад, перешагивает через высокий порог и растворяется в пурге. Но он-то односума знал хорошо. Граф мог быть кем угодно, только не трусом. Чужое обвинение вызвало омерзительное чувство, заставляя передернуться. Капитан Малиновский злорадно оскалился, восприняв все по-своему. «Понятно, есть причины струхнуть у казака. Что ж, и не таких приходилось ломать». По ряду офицеров пошло движение. Всем понравилась ситуация. «Мышка в мышеловке», — процедил тихо Пац. Раздался нервный хохот поручика Масальского. Шляхтич не удержался, задергался в сильном припадке. Его и без того бледное, с отпечатком кокаина лицо приобрело, казалось, Цвет синюшно-белый, руки не знали покоя. Расшатанная наркотиком нервная система была напряжена в сложившейся ситуации до предела. Он то чесал свои волосы под шапкой, то мял пальцы до хруста в них, то гоготал, что тот гусак на базу. Казак осуждающе покачал головой. Дингов снова придержал товарища, пытаясь сбить порыв. Зашептал о порядочности и что так не могут себя вести себя гордые поляки. Впрочем, фамилия уже была опорочена. Понимая это, капитан Малиновский обжег взглядом подчиненного и продолжил с едкой улыбкой, вновь обращаясь к Билому. «А вы нас имели наглость, скорее всего от недостатка ума, дурного воспитания, назвать крысами. Подумать только, и кто, от кого я это услышал? Да ведь вы оба и есть самые что ни на есть крысы, поганые тюремные крысы, отребья, ненавижу, тюремные крысы», — вспылил Микола. Сумел все-таки капитан задеть за живое. Казак не думал, что придется еще разговаривать, готовый к решительным действиям. «Ты что, капитан, белины объелся? Ну а кто же вы? Или память у вас, как у барышни, короткая?» Капитан намеренно испытывал терпение казака. Он прекрасно понимал, что преимущество полностью на их стороне. Даже если бы этот второй, граф, не сбежал, а у одного против шестерых, каким бы стоящий перед ним пластун ни был воином, шансы равны нулю, или по крайней мере к нулю стремятся. Неужто казак запамятовал, как он и его дружок? Капитан надменно усмехнулся, ему вторили ехидные смешки его подчиненных, только ротмистр Замойский сидел с серьезным лицом, крестясь по-католически, были лишены чинов. Как чуть не сгнили в застенках форта, если бы не одна случайность. Малиновский набрал воздуха, желая продолжить. Щеки его покраснели.